После этого время текло быстро и, наконец, настало время свадьбы. Рано утром Лю Манг вышел из своего особняка. Перед его домом стоял красный паланкин, который использовался лишь для женихов. На этом паланкине он должен был приехать в храм, чтобы получить благословение богов. Лю Манг был крайне смущен, так как теми, кто нес паланкин, были некто иные, как Хуан Чжун, Сюйшен, Чэнь Ю и Чу Цзе. Все они были с красными поясами и красными повязками. Хуан Чжун был первым, кто поприветствовал Лю Манга, отдав ему честь в современной манере. «Доброе утро, юный господин. Четверо из нас хотим иметь честь нести ваш паланкин к храму». Но Лю Манг тут же возразил: «Генералы, как вы можете стать носильщиками моего паланкина? Почему? Разве вы не боитесь, что люди вокруг могут смеяться над вами?» Но четверо генералов одновременно сказали: «Дабы отплатить за милость юного господина к нам, даже тысячи смертей будет недостаточно». Затем Хуан Чжун сказал: «Юный господин, пожалуйста, садитесь в паланкин». Лю Манг несколько смущенно подошел к паланкину, а затем быстро забрался в него. Внутри храма с правой стороны, сторона невесты, уже находились Лу Бу и его жены. Все они были одеты в красивые одежды и находились рядом с невестами Лю Манга, которые были одеты в красивые свадебные наряды с вуалями. С правой стороны, сторона жениха, находился Лю Кай со своими сыновьями, включая Люнина, выстроившись в один ряд. Лю Кай также держал в руках небольшую табличку с именем императора Лина, подчеркивая то, что Лю Манг был королевским потомком династии Хан. Эта табличка была подарком, который был доставлен сегодня утром королевским гонцом. Спустя несколько минут паланкин жениха, наконец, прибыл, после чего Лю Манг вышел из паланкина и поприветствовал всех вокруг. Далее он вошел в главный зал храма, и внутри воцарилась тишина. Его невесты стояли справа, а священник готовился к ритуалу. После начала ритуала, священник объявил, что бракосочетающимся необходимо сделать 4 поклона. Первый – небу и земле, второй – своим предкам, третий – своим родителям и последний – своим супругам. Лю Манг выполнил это действие одновременно со всеми тремя своими невестами. Совершив поклон, Лю Манг добавил от себя еще один элемент. Он обратился к своим трем невестам: «Лулинцы, Юань Фан, Хею, возьмете ли вы меня, Лю Манга, в качестве вашего законного мужа, чтобы жить вместе отныне и впредь, в счастье и горе, в богатстве и бедности, в здравии и болезни, пока смерть не разлучит нас?» Эта фраза повергла в глубокий шок священника, родителей и все остальных людей вокруг. Однако три невесты Лю Манга были крайне взволнованы, так как это был первый раз в истории, когда муж спрашивал своих невест их мнение. Поэтому они быстро ответили: «Да». Тогда Лю Манг достал из своего кармана 3 кольца и одел их на безымянные пальцы своих жен. Лулинцы досталось золотое кольцо, как главной жене, а Юань Фан и Хею – нефритовые, как наложницам. После этого ритуальная процессия была завершена. Лу Бу был крайне доволен Лю Мангом, особенно его восхитило то, что он дал брачный обет и спросил мнение своих невест, а также подарил каждой из своих новых жен кольцо. Далее состоялась праздничная гулянка. В целом ситуация не сильно отличалась от свадьбы Сан Цэ, за исключением того, что женихом был Лю Манг. Кроме того, по требованию Лю Манга, на банкете также присутствовали все три его новые жены, дабы разделить с ним еду и напитки, наподобие современной культуры. Лу Бу и его жены могли только согласиться на его странную просьбу и направились к гостям, принимая их поздравления. А затем настало время первой брачной ночи. Сначала Лю Манг прибыл в свадебные покои Лулинцы. Сейчас его взгляд пылал, как когда он наслаждался компанией Хею во время свадьбы Сан Цэ, но на этот раз перед ним была Лулинцы, которая уже сняла свою свадебную вуаль и ждала Лю Манга. Лю Манг жестом подозвал ее к себе, и та подчинилась ему. После чего Лю Манг рассказал ей эпопею о своей защите города Ванчин, а затем нежно сказал ей: «Знаешь, я давно хотел снова подержаться за тебя, и теперь, я наконец, могу сделать это снова». В ответ Лу Луинцы сильно покраснела от смущения. Лю Манг положил ее на кровать и начал целовать, попутно сказав: «Знаешь, я влюбился в тебя с первого взгляда, когда мы столкнулись друг с другом внутри палатки. Если бы ты не вывихнула мне руки в тот раз, то я бы без колебаний согласился на брак с тобой, как только тесть предложил мне это». Затем Лулинцы вернула ему поцелуй, и они предались агонии страсти. Когда дело было сделано, Лулинцы и Лю Манг чувствовали себя истощенными, но удовлетворенными. Неожиданно, Лулинцы, которая только что лишилась своей невинности, вдруг снова набросилась на Лю Манга, и они пошли на второй заход. Лишь после этого Лу Линцы положила свою голову на грудь Лю Манга и стала называть его мужем. Но Лю Манг быстро остановил ее и сказал: «Не называй меня мужем, когда мы наедине. Зови меня по моему детскому имени Синь, так же, как и Юань Фан и Хи Ю». Услышав слова Лю Манга, Лу Линцы сначала сильно обрадовалась, но когда он упомянул Юань Фан и Хи Ю также удостоились чести так называть его, она все еще несколько разозлилась. Так, она резко схватила достоинство Лю Манга и сказала: «Синь, этот член принадлежит лишь нам троим, кроме этого его единственное назначение – это справление нужды. Если ты посмеешь предать наше доверие, то тебе лучше самому кастрировать себя, понял?» Когда Лу Линцы говорила это, на ее лице была зловещая улыбка, так что он лишь мог согласно кивнуть в ответ. Затем он быстро извинился и направился в комнату Юань Фан. В это время он услышал довольное хихиканье Лу Линцы у себя за спиной. Далее Лю Манг вошел в комнату Юань Фан. Девушка просто сидела на кровати и все еще носила свою свадебную фату. Когда Лю Манг вошел в комнату, то она испуганно вздрогнула. Она боялась, что она не нравится ему. В конце концов, ее брак был требованием Яньхана, чтобы передать Лубу печать императора. Так, она опасалась, что к ней будут относиться, как к вещи, а не как к человеку. Лю Манг забрался на кровать и крепко обнял ее. Почувствовав тепло своего мужа, ее тело неожиданно несколько расслабилось, и она также обняла его. Затем Лю Манг сказал: «Ты уже не нервничаешь?» Юань Фан молча кивнула в ответ. Тогда Лю Манг продолжил: «Я знаю твои страхи. Ты боишься, что я буду относиться к тебе, как к вещи, словно ты какой-то бесполезный камень на обочине дороги. Что ж, позволь мне сказать тебе одну вещь. Теперь ты стала частью семьи Лю. Я обещаю обращаться с тобой точно так же, как Лу Линцы или Хи Ю. Я буду заботиться о тебе от всей души. И несмотря на то, что мы познакомились с тобой относительно недавно, я могу смело сказать, что ты очень дорога мне». Тогда Юань Фан начала плакать. Она никогда ранее не получала такого доброго обращения к себе. Такое поведение ей тут же напомнило ее отца. Лю Манг поцеловал ее и начал развивать. Юань Фан непроизвольно помогла ему раздеть себя. Она действительно нуждалась в Лю Манге, так как ей был нужен кто-то, кто смог бы оказать ей как моральную, так и физическую поддержку. После того, как дело было сделано, Юань Фан положила свою голову на грудь Лю Манга и непроизвольно взяла в руку его достоинство. Лю Манг почувствовал боль и тут же спросил: «Ты что делаешь?» Юань Фан испуганно убрала свою руку и сказала: «Ох, прости, Синь, я случайно сделала это. Я просто следовала инструкциям, которые дала мне матушка Каа и матушка Янь». Лю Манг резко вздрогнул и нервно спросил: «Что тебе наговорили свекровь Каа и свекровь Янь?» Тогда Юань Фан покраснела и сказала: «Они сказали, что гордость мужчины кроется в его младшем брате. Так они сказала, что если ты решишь изменить нам, то сначала я должна сделать тебе очень приятно, а затем уничтожить твоего младшего брата. Так что прямо сейчас я непроизвольно следовала их инструкциям». Лю Манг полностью офигел, а затем подумал про себя: «Твою мать, какого хрена мои тещи пытаются достичь, уча такую невинную девушку подобным ужасом?» Размышляя над этим, Лю Манг быстро извинился перед Юань Фан и направился к последней своей невесте, Хи Ю. Перед комнатой Хи Ю, Лю Манга пробил холодный озноб, так как Хи Ю получала наставление от самой Дао Чан, которая была известна тем, что в одиночку убила Донг Чжуа и разрушила тиранию клана Донг с помощью Лубу. Она однозначно должна была научить Хи Ю надежным техникам, как держать мужика в ежовых рукавицах. Когда Лю Манг открыл дверь в ее комнату, Хи Ю быстро спрыгнула с кровати и обняла его, сказав рассерженным голосом: «Ты, наконец, пришел». Услышав этот голос, Лю Манг не стал разговаривать с ней, как остальными женами, и тут же понес ее к постели. В общем, их любовные игры имели аж 3 захода. В этот момент они оба выпускали свое одиночество, наслаждаясь компанией друг друга. Поскольку они теперь стали официально мужем и женой, то могли делать это сколько захотят и когда захотят. После того, как постельная битва была завершена, Лю Манг расслабленно спросил: «Хи Ю, что тебе поведала твоя свекровь Рен?» Хи Ю улыбнулась и сказала: «Ничего такого. Она просто сказала быть смелой рядом с моим мужем, особенно после того, как ты лишился своей невинности. Собственного говоря, и все, Синь». Лю Манг с облегчением вздохнул. Похоже, что хоть Дао Чан оказалась без больных тараканов в голове, но неожиданно Хею забралась на Лю Манга и сказала: «Однако, Синь, если ты посмеешь быть неверным для любой из нас, я лично кастрирую тебя и скормлю твоего младшего брата собакам, ты понял меня?» Лю Манг резко вздрогнул, и ему реально стало страшно. Богиня Хею оказалась еще более жуткой дьяволицей, чем Лулинцы и Юань Фан вместе взятые. Итак, с этого дня началась беспокойная брачная жизнь Лю Манга. Глава 228. Погоня Каакаа за Люе. П.П. Чэнь Ю из армии чиновников. Чэнь Ю из армии Каакаа. Лю Манг женился. Эта новость была объявлена всему миру армии Лубу, так что к ним устремился бесконечный поток посланников. Лю Бяо подарил Лубу 1000 золотых и одну из картин в качестве поздравительного подарка. Сан Цэ также подарил 1000 золотых, а также красивый красный коралл размером с человека. Но самым первым гонцом, который прибыл к Лубу, оказался посланник Каакаа, так как он также хотел заполучить баллисты армии Лубу. В настоящее время Каакаа противостоял Юань Шао в Гуанду. У него не было такого количества припасов, как у Юань Шао, у которого под контролем было 4 провинции. Хоть провинции Бин и Цзин были бесплодными, провинция Цзи была подобна огромному зернохранилищу и имела множество плодородных земель. Так немного провизии из провинции Цзи было вполне достаточно, чтобы полностью содержать армию Юань Шао. Вместе с провинцией Ю, развитием которой занимался Лю Юй, этих двух провинций было вполне достаточно, чтобы прокормить несколько миллионов человек. С другой стороны, после множества битв, провинция Сюй находилась в руинах. Даже провинция Янь уже была разграблена Лубу. Не говоря о том, за многие годы войны, жители провинции Янь изо всех сил пытались свести концы с концами и не умереть от голода. В результате, количество провизии в армии Каакаа было очень ограниченным. Если такая тенденция сохранится, то Каакаа однозначно проиграет эту войну, так как у ему просто не хватит ресурсов. С другой стороны, баллисты уже одержали 2 громкие победы. В первом бою 7000 солдат смогли одолеть 30 000 армию, а во второй, 7000 армия провинции Цзинь заставила отступить флот Чжоу. В некотором смысле вторая победа была вообще огромным достижением. Если у Каакаа появится это оружие, то он сможет перейти в наступление, и ему не нужно будет беспокоиться о результате войны с Юань Шао. Ведь ранее, просто думая о 300 000 армии Юань Шао и количестве провизии, которая находилась в его распоряжении, Каакаа покрывался холодным потом. В результате, подарок Каакаа был самым внушительным. Он подарил 3000 золотых с кучей других подарков. Это был размер подарка, который ранее он был готов предоставить лишь императору, если тот решит жениться. Казалось, Каакаа был готов все свое достоинство Лубу, лишь бы получить шанс приобрести у него баллисты. К сожалению, Лубу никогда и ни за что не собирался продавать баллисты Каакаа. На самом деле, изначально Лубу все еще хотел продать баллисты Каакаа, а взамен вырвать у него много чего полезно. В конечном итоге, в данный момент Каакаа находился в крайне невыгодном положении, и его легко можно было шантажировать. И хоть провизии у него было немного, но денег было более, чем достаточно. Но после обсуждения этого вопроса с Лю Мангом, они пришли к выводу, что не могли продать баллисты Каакаа в данный момент. Если они это сделают, Каакаа просто заблокирует реки провинции Цзинь и Хэбэй, а затем с легкостью одолеет Юань Шао. А Лю Манг хотел, чтобы эти два тигра сначала изрядно потрепали друг друга. Естественно, Лю Манг понимал, что Каакаа также отправил послов в провинцию Цзинь и Чжандон. Однако он был уверен, что те практически наверняка отклонят просьбы Каакаа. Центральные равнины представляли большую угрозу для провинции Цзинь, а Сан Цэ также был намерен напасть на центральные равнины после захвата провинции Цзинь, а Каакаа был весьма талантлив и изобретателен, чтобы называться героем этой эпохи. Таким образом, они изо всех сил постараются сохранить тайну баллисты от него. Однако, хоть Лю Манг и не продал баллисты Каакаа, он сказал ему, что Ву Чао станет ключом к победе в решающей битве с Юань Шао. Когда Каакаа получил это сообщение в Гуанду, он довольно долго изучал карту местности. Ву Чао изначально находился под контролем Каакаа, поэтому он имел очень четкое представление об особенностях этого места. Ву Чао находился не очень далеко от Гуанду, и хоть он был расположен недалеко от линии фронта, он все еще был отделен от нее Желтой рекой, которая выступала в качестве естественного барьера. До настоящего момента, Каакаа не обращал внимания на это место, но когда он получил сообщение от армии Лубу, у него не было иного выбора, кроме как рассмотреть это место более детально. Что подразумевал Лубу? Как ему использовать Вучао, чтобы одолеть Юаньшао? Нахмурившись, Каакаа непрерывно размышлял про себя. В Вучао не было никаких стратегически важных точек или полезных ресурсов. У этой местности был лишь естественный барьер в виде реки. Но если Юаньшао реально решит напасть на это место, то ему достаточно будет построить небольшой мост. Юаньшао также мог просто окружить это место и захватить его измором. Сколько бы Каакаа ни размышлял над этим, он никак не мог понять, как ему использовать это место. Но вскоре у него не было времени и дальше размышлять над этим вопросом, так как он получил срочный доклад, в котором говорилось, что армия Юаньшао начала двигаться. В июне 200 года Н.Э. колеса истории пришли в движение, когда советник Юаньшао, Чэнь Линь, объявил о начале войны с Каакао. Объявление войны было выслано письмом, в котором советник проклинал 18 поколений предков и потомков Каакао. В нем также искажали добрые дела Каакао. И хоть Каакао действительно был жестоким и амбициозным, он все еще был не так плох, как его описывал в письме Чэнь Линь. Чэнь Линь разоблачал все темные дела Каакао и возвышал Юаньшао. Далее он предложил награду за голову Каакао. Те, кто смогут убить Каакао, будут награждены различными титулами и званиями, а также получит 500 000 золотых. Это сообщение заставило Каакаа сделать глоток холодного воздуха. Ему резко захотелось форсировать желтую реку, дабы немедленно обезглавить Чэнь Линя. В этом письме также говорилось, что армия Юаньшао уже начала действовать. Земли Байма и Вучао изначально находились под контролем Каакаа, но теперь они были захвачены генералами Юаньшао, Янь Лином и Вэнь Чоу. Кроме того, в этом мире Каакаа не захватил Гуань Юи, а без него, у Каакао не было никого, кто смог бы обезглавить Янь Лина, чтобы тем самым шокировать армию Юаньшао. Именно поэтому Каакао лишь мог вернуться в Гуанду и сдать Пуэнь. Флот Юаньшао также выдвинулся вперед, чтобы напасть на Гуанду. Терпение Юаньшао закончилось. Ладно, отложим это до лучших времен. Каакао был вынужден оставить мысли о Вучао. Юаньшао был нетерпелив, но то же самое касалось и Каакао. Он действительно боялся, что Юаньшао станет использовать тактику измора. Если бы это случилось на самом деле, то Юаньшао одолел бы его, даже не вступив в бой. Это было связано с тем, провизия Каакао неумолимо заканчивалась, а сам он не мог перейти в наступление, так как его армия была слабее. Он лишь мог полагаться на преимущество местности своих земель, дабы парировать атаки из Хэбэй. Господин, в момент, когда Каакао уже собрался начать совещание по поводу подготовки мер против Юаньшао, снаружи раздался голос молодого человека. Ему было 27 лет, но его лицо выглядело как у зрелого мужчины с множеством морщин. Подобный результат скорее всего был вызван чувством меланхолии, которую он испытывал изо дня в день. Каакао не был рад этому голосу. И дело не в том, что этот голос прервал его, не дав даже слова сказать, но и в том, что его владельцем был человек, которого сильно недолюбливал Каакао. Это был Люе, который был одним из потомков королевской династии Хан. Люе был крайне талантлив. В возрасте 13 лет он подчинился приказу своей матери и убил любимого слугу своего отца. В 20 лет он сумел предвидеть разразившийся большой хаос. Дабы спасти свою жизнь, он использовал хитрость, дабы убить одного из самых могущественных герцогов Чжэнбао. Изначально он вполне мог использовать свои войска и стать крайне могущественной личностью, но он знал свои пределы и возможности своей семьи Хан. Так, он отдал своих солдат Лю Сюнь и сделал его лордом. Поначалу Лю Сюнь отлично относился к Люе, давая ему много полезных советов. Однако Лю Сюнь был также талантлив и понимал, что настоящая правящая семья была обречена на смерть. Однако, его военные таланты были весьма слабы, поэтому он пожертвовал много денег Сан Це, чтобы позволить ему развиваться. После этого Сан Це удалось захватить Ван Чэнь и Лучжан, так что у него не было иного выбора, кроме как поклясться в верности Каакао. Сначала Каакао был весьма доволен этим, но из-за личности Люе, он все еще чувствовал себя несколько неловко. Он и потоки Хан были по разные стороны баррикад. Каакао всегда с осторожностью относился к людям Хан, так как его интересы шли вразрез с интересами Хан. И хоть он игнорировал простых людей, но Люе действительно был весьма талантлив. Если такой человек решит встать на сторону императора Хан или решит поддержать других амбициозных людей, то Каакао действительно будет сильно сожалеть об этом. Каакао не хотел убивать Люе, но вместе с тем, он также сильно переживал, оставляя его в живых. В конечном итоге, он решил проигнорировать его существование и назначил его на пост, который не имел никакой власти. Кто бы мог подумать, что Люе предложит Каакао свои услуги, будучи лишь помощником Чэнь Юй по вопросам снабжения армии. Люе. Каакао схватился за свою голову. Он не хотел давать шанс Люе говорить, но он все еще хотел его хитрость. И это противоречие вызывало сильное психологическое давление на него. Люе, армия собирается выдвинуться в поход. Вся ли провизия уже подготовлена? Если нет, то немедленно возвращайся назад и подготовь ее. Наконец Каакао решил не давать слова Люе. Каакао не знал, как наградить его, если Люе сделает действительно достойный вклад в его дело, а если Люе решит как-то помочь Хан вернуть свою власть, то как Каакао разобраться с ним? Так, он жестом дал понять Люе, что не хочет говорить с ним. Господин, этот Е хочет сказать лишь одну вещь. Люе понимал, что Каакао не верил ему, и это сделало его очень беспомощным. Являясь талантливым человеком, его жизнь должна была быть яркой и успешной. Если бы он не был потомком Хан, то он смог бы в полной мере продемонстрировать свои таланты и, возможно, по своей знаменитости ничем бы не уступал таким гигантам, как Чжу Гэлянь. Но его происхождение очень сильно осложнило его жизнь. Если бы он жил в эпоху мира и процветания, а другая сторона оказалась более открытой, он все еще имел бы шанс прославиться. Тем не менее, Каакао был параноиком до мозга костей и не позволял своим же гениям засиять в полную силу. Таким образом, он не мог получить достойной должности у Каакао. Лишь несколько полевых командиров рискнули бы использовать Люе, но большая часть из них, вроде Чжэн Бао, не стоили того, чтобы рисковать за них своей жизнью. Именно поэтому Люе и убил Чжэн Бао. Далее он поступил на службу Лю Сюнь, но тот оказался слишком жадным к деньгам. В результате, он оказался под командованием Каакао. И хоть в данный момент он находился на службе Каакао, тот не воспринимал его как своего человека. Он использовал множество мер предосторожности и не позволял Люе контролировать никакие политические вопросы. И хоть текущая позиция Люе была довольно высокой, это все еще было не то, чего желал он, так как его нынешние обязанности были слишком легкими. Люе хотел получить место, где он смог бы продемонстрировать свой талант. Он также хотел принять участие в смутах этого времени, а не просто сидеть и ждать своей смерти. Именно по этой причине он вызвался принять участие в битве при Гуаньду. Он хотел обрести некоторый статус в армии Каакао и произвести впечатление на самого Каакао. И теперь, когда у него появилась такая возможность, он был весьма рад этому. Люе знал, что Каакао ненавидел, когда его прерывали или не выполняли его приказы, но это был шанс, который он просто не мог упустить. «Уходи!» Раздраженно махнул рукой Каакао, головой давая приказ своей охране. Охранником был никто иной, как Сюйчжу. Несмотря на то, что Люе был весьма высоким и имел крепкое телосложение, он все еще не был ровней для Сюйчжу. Однако Сюйчжу все еще оказывал ему некоторое уважение. «Люе, пожалуйста!» Люе понял невысказанную угрозу Сюйчжу. У него было два варианта: либо он уйдет сам, либо его выбросит отсюда силой. Неужели Каакао является настолько эгоистичным человеком? Лицо Люе стало очень мрачным. Он надеялся, что Каакао станет добродетельным человеком, но не ожидал, что его личность все еще вызовет такие большие проблемы для него. Интересно, было ли в мире место, где он по-настоящему смог бы стать своим человеком? Каакао очень сильно заботился о родословной человека и не видел кроме этого ничего более. Юань Шао, казалось, вообще ни во что не ставил представителей Хан. Люе также мог представить, что его ждало бы, если бы он пошел к Сан Цэ, просто посмотрев на Ван Чин. Что касалось Лю Бяо, несмотря на то, что он был также потомком Хан, он не был достоин, чтобы он служил ему. А в других местах все было еще хуже. Казалось, в мире был лишь один человек, к которому может пойти Люе. Люе никак не мог выбросить мысли о Лу Чжэне, так как именно там он мог наконец обрести свое признание. Он вспомнил, что был еще один потомок Хан, который являлся принцем Шу. Раз Лу Бу осмелился использовать Лю Манга и даже сделал его своим зятем, они должны быть в состоянии найти достойное занятие и для него. Люе не имел возможности говорить, когда он служил Каакао. Остальные также знали о паранойи Каакао. Так, несколько человек, которые изначально хотели заступиться за Люе, лишь беспомощно покачали своими головами, увидев раздраженное выражение лица Каакао. Хоть Люе был талантлив, он также был очень вежлив и дружелюбен, однако люди вокруг не были готовы рисковать своим положением ради дружбы с ним. Люе махнул своими рукавами и сам вышел прочь. «Хорошо, есть желающие высказаться. Армия Юаньшао вот-вот нападет на нас. Мы должны показать им, что армию Каакао не так просто запугать. Каакао больше не может быть близким со своим другом детства. Эта парочка провела вместе более 20 лет, даже их предпочтения в красоте были одинаковыми. Все, что они любили и ценили, было одинаковым. Вот почему обе стороны отказывались признавать поражение. Они не могли позволить себе проиграть. Если они проиграют, их семьи сильно пострадают. У Юаньшао была прекрасная жена Люци. Когда Юаньшао был побежден, Юаньшан пришел к власти и убил Юаньтана. После этого, Каакао выстроил своих наложниц, и невестка Юаньшао была обречена. Но она была спасена приходом сына Каакао, Каапи. «Господин Ю считает, что он может защитить Гуаньду», — уверенно заявил Чэнь Ю, так как он был одним из самых опытных военачальников в армии Каакао. Хоть его статус был ниже, чем у Гоцзя и племянника Сюнь Юи, он все еще имел место в ряде главных советников Каакао. Это доказывало его талант. Он был очень компетентным. И являясь одним из советников, он не только мог разрабатывать большие стратегии, но также давать множество мелких замечаний, корректируя действия армии. Каакао действительно нуждался в опыте Чэнь Ю. Хоть Гоцзя и был настоящим вундеркиндом, а Сюнь Юи и его племянник симпатизировали династии Хан, Каакао не мог позволить себе расслабиться в подобных обстоятельствах. Кроме того, Гоцзя и Сюнь Юи были хорошими друзьями. Так оставался лишь Чэнь Ю, который независимо от ситуации всегда поддерживал Каакао. Поэтому в его отношении Каакао был весьма уверен. Гуаньду не мог быть потерян, так как там содержалась большая часть провизии Каакао, а также это место было жизненно важной точкой для дальнейшего захвата оставшейся территории провинции Янь. Они не могли отступить, и единственный вариант, при котором они могли потерять Гуаньду, это полное уничтожение армии Каакао. «Я тоже считаю, что ты сможешь защитить Гуаньду. Вопрос в том, как именно нам защищаться». Каакао прекрасно знал важность Гуаньду, но проблема была в том, что враг сильно превосходил их численно. Воины Юаньшао также не были мелкой сошкой. У него были такие элиты, как Янь Лян и Вень Чоу. Он также имел первоклассных советников в лице Тянь Фена и Сюй Ю. Но самое главное было то, что силы Юаньшао как минимум в 3 раза превосходили силы Каакао. Хоть на стороне Каакао было много талантливых генералов, у него все еще было недостаточно обычных войск. В подобной ситуации они могут быть легко окружены и истощены с помощью тактики непрерывных волн. Его сила сильно отличалась от Сан Цэ, который сражался с разбитыми войсками. Каакао предстояло столкнуться с настоящей элитой. Вот почему он колебался. «Господин, мы разделим наши силы на 2 части», — сказал Чэнь Ю. «Господин лично возглавит оборону Гуаньду с 1/2 и заблокирует продвижение Юаньшао по Желтой реке, а 2-ю возглавлю я и нападу на Юаньтана непосредственно в провинции Цин. После победы над Юаньтаном, провинция Цзинь Юаньшао окажется под угрозой нападения, так что он будет вынужден отвести свои войска назад». План Чэнь Ю был действительно хорош. Поскольку армия Юаньшао была очень сильна и хорошо подготовлена, им следовало избегать прямого столкновения с силами Юаньшао. Так, они действительно могли бы отправить группу войск, чтобы напасть на Юаньтана, поскольку у того не было талантливых советников, как у его отца. В результате, Юаньшао, который будет переживать за свою семью, не будет иметь другого выбора, кроме как отступить. Однако в такой ситуации защитить Гуаньду было бы еще сложнее. Каакао с трудом мог удержать эти земли, имея 100 000 солдат под своим началом, а если их численность сократится до 50 000, то он не сможет продержаться даже несколько дней. Так, прежде чем они смог начать угрожать Юаньшао, Гуаньду будет полностью захвачен Юаньшао, и в такой ситуации они лишь могли ждать смерти. Но был ли у них другой вариант? Хоть Гуаньду было легко защищать, у врага была 300 000 армия. План Чэнь Ю был слишком риском, на который они могли пойти лишь 1 раз. Если их план провалится, то им некуда будет отступать. Каакао снова почувствовал, что нуждается в совете Го Цзя. Но, когда он огляделся, то обнаружил, что того не было на собрании. Куда делся этот алконавт? Как он мог отсутствовать на таком важном заседании? Слишком рискованно. Когда Каакаа уже собрался звать Го Цзя, тот сам появился в палатке и тут же заявил, что план Чэнь Ю был слишком рискованным. «Кто?» – раздраженно воскликнул Чэнь Ю. «План, который он тщательно обдумывал, был прерван, да еще и назван рискованным». Он резко обернулся и увидел знакомую фигуру с винной тыквой на поясе. Если в армии Каакаа и был человек, которого больше всего не мог терпеть Чэнь Ю, так это был Го Цзя. Го Цзя имел крайне небрежную внешность и любил выпить. Больше всего его бесило то, что Го Цзя мог пить даже во время работы. Однако Го Цзя заявил, что вино вдохновляло его на работу. В конечном итоге Чэнь Ю был вынужден закрыть на это глаза, так как независимо от того, как много раз он докладывал об этом своему господину, Каакаа лишь беспомощно улыбался. Он даже предложил создать уникальный пост министра вина исключительно для Го Цзя. Чэнь Ю также был весьма старомодным человеком, поэтому он никак не мог понять увлечение Каакаа Го Цзя. Это напоминает стариков, которые не способны понять молодежь в современном обществе. Порванные брюки, пирсинг, какой позор. Бабушки даже умудряются заштопать порванные джинсы своих внуков. Министр Винаго, мало того, что вы не явились на военный совет господина вовремя, так еще и высмеиваете стратегию. Вы вообще уважаете господина и армию Каакаа? Гневно нахмурился Чэнь Ю, он даже хотел плюнуть в лицо Го Цзя. Другие генералы хранили молчание. Они знали, что Чэнь Ю в порыве ярости и убить мог, а все его наезды уже ставили под сомнение его уважение к Каакаа. Если бы Го Цзя терпеливо выслушал яростную тираду Чэнь Ю, то на этом весь конфликт и исчерпал бы себя. Однако он начал вытирать свое лицо от слюны, которая все же немного попала на его лицо. «Ты!» Чэнь Ю рассердился еще больше, когда его просто проигнорировали, и снова закричал. «Министр Винаго, согласно военному закону, вы не можете пить вино здесь». Надо сказать, что он говорил правду. Чэнь Ю, Го Цзя лишь немного опоздал. Его можно простить. Каакаа быстро вышел вперед, чтобы остановить назревающую драку. Чэнь Ю также занимал пост военного судьи, так как он не признавал авторитетов и был крайне упрямым, так что любые мольбы были бесполезны против него. В результате, он стал идеальным судьей. Так, когда Каакаа понял, что Чэнь Ю говорил правду, то быстро попытался остановить его, так как наказание за опоздание на военный совет составляло 50 ударов палкой, а если человек сильно опоздал на военный совет, то его вообще ждала смертная казнь. Господин, даже опоздавший немного, все еще является опоздавшим. Министр Винаго, все еще виновен. Чэнь Ю посмотрел на Го Цзя, говоря это. Го Цзя, тебе лучше извиниться перед Чэнь Ю. Каакаа понял, что Чэнь Ю не спустит этого вопроса просто так, если Го Цзя не извинится. К сожалению, Го Цзя был также очень упрям. Господин, Го Цзя ни в чем не виноват. Го Цзя также не нравился этот старпер. Остальные обычно игнорировали поведение Го Цзя, так как он был неисправим, но Чэнь Ю не мог терпеть этого и постоянно доносил на него Каакаа. Он считал, что Го Цзя выходит за пределы дозволенного. Тем не менее, Сюнь Ю всегда говорил Го Цзя об этом. Он действительно заботился о Го Цзя и надеялся, что тот будет хоть немного сдерживать себя перед Чэнь Ю, но это лишь еще больше воспалило недовольство Го Цзя в адрес Чэнь Ю. «Господин, вы видите это?» Чэнь Ю окончательно прекратил выказывать какое-либо почтение Каакаа. «Господин, если военные перестанут подчиняться военному закону, то армия просто исчезнет и мы можем просто забыть об покорении всей нации. Этот Ю обязан исполнить свой долг в качестве военного судьи. Если Каакаа запретит ему исполнить закон, то он больше не желает иметь с ним никаких дел». Каакаа лишь мог подавленно ухмыльнуться. Он действительно не знал, как совладать с этими двоими. Оба были старыми и очень старомодными. Также оба были крайне упертыми и оба были одними из самых доверенных его людей. Даже если Го Цзя не был казнен на месте, 50 ударов палкой было вполне достаточно, чтобы убить его. Тем не менее, Чэнь Ю продолжал настаивать на исполнении военного закона. Это повергло Каакаа в замешательство. Он посмотрел на других своих офицеров, в надежде, что они смогут помочь ему, но все они были совершенно невозмутимы с момента, как он прогнал Люе. Если даже Каакаа не знал, что делать, другие офицеры вообще не рисковали влазить в это дело. Если они сейчас вмешаются в это дело, то однозначно оскорбят либо Го Цзя, либо Чэнь Ю. Оскорбление Го Цзя грозило им оказаться в опасных местах, но оскорбление Чэнь Ю вообще могло лишить их возможности участвовать в битвах и получать какие-либо награды. Кроме того, Чэнь Ю также вполне мог лично начать создавать им проблемы. И несмотря на то, что Каока оказался в замешательстве, Го Цзя, казалось, умышленно подливал еще больше масла в огонь. Господин Чэнь Ю, этот Цзя не был в курсе того, что нарушил военный закон. Это заявление Го Цзя заставило Чэнь Ю нервно дернуться. Согласно военным законам, если у человека нет весомых причин, даже небольшое опоздание на военный совет наказывается 50 ударами палкой. А если человек опоздал очень сильно на собрание, то его ждет смертная казнь. Министр Винаго, вы опоздали на целый час. И поскольку министр Винаго не знает последствий своих действий, этот Ю поможет вам ознакомиться с ними. Холодно сказал Чэнь Ю. Каока не мог позволить приговорить Го Цзя к подобной мере наказаний, поэтому он стиснул свои зубы и уже приготовился самым наглым образом вмешаться в этот конфликт, когда Го Цзя вдруг сказал: «Поздравляю, господин, поздравляю». Каока реально почувствовал, как у него начала мигрень. В данный момент на них надвигалась 300 000 вражеская армия, а два его самых лучших советника устроили разборки между собой. И с чем его здесь поздравлять? Это шутка такая? Поздравляю, господин. Вы смогли заполучить Чэнь Ю, который просто невероятно предан, строг и дисциплинирован. Позволив Чэнь Ю выполнять обязанности вознаграждения и наказания, наша элита станет непобедимой. На одном вдохе Го Цзя дал очень высокую оценку Чэнь Ю. Хм. Чэнь Ю холодно хмыкнул. Теперь он просил пощады у него? С какой стати? Чэнь Ю вовсе не собирался убивать Го Цзя, но он все еще хотел, что этого алканавта избили балкой. Он хотел, чтобы Го Цзя познал боль и страдания. В противном случае, этот гений окончательно забудет о субординации и дисциплине. Однако, Го Цзя продолжал: «Господин Чэнь Ю, согласно вашим же словам, для наказания нет абсолютно никаких оснований, так как Го Цзя имел важные причины для опоздания. Что может быть важнее, чем военный совет?» Усмехнулся Чэнь Ю, этот гений был алканавтом. Как у него вдруг могли появиться важные дела? Он наверняка просто был пьяный и забыл о времени. Что может быть важнее битвы с 300 000 армией Юаньшао? И мысли Чэнь Ю на самом деле не были ошибочными. Прошлой ночью Го Цзя действительно выпил очень много вина перед сном. Однако это не значило, что он стал бы просто так опаздывать на собрание. Он все еще помнил о своих обязанностях и долге. Го Цзя опоздал потому, что неожиданно обнаружил нечто, что могло бы позволить им заставить армию Юаньшао отступить. На самом деле действительно есть кое-что важное. Го Цзя хлопнул в ладоши. «Входите». 10 крупных солдат начали затаскивать в палатку какой-то крупный предмет. Это объект напоминал лук с двумя большими стрелами. Это же, глаза Каокао тут же сверкнули. «Го Цзя, ты что задумал? Ты пытаешься устроить бунт?» Две огромные стрелы смотрели прямо на Каокао, что реально встревожило Чэнь Ю. Это явно было некое оружие. «Чэнь Ю, отойди». Глаза Каокао ярко сияли, когда он шагнул вперед и погладил предмет перед ним, словно это была очень красивая девушка. «Это баллиста?» Наконец кто-то спросил. А армии Каокао не было недостатка в генералах-защитниках, так что они быстро смогли идентифицировать этот предмет. «Верно, это баллиста», согласился Го Цзя. «Невозможно». Чэнь Ю не мог поверить в это. «Господин, разве Лубу не отказался продавать нам баллисты? Откуда у нас здесь бы взялась баллиста? Наверняка это подделка. Я верен, что это просто куча бесполезного хлама». Чэнь Ю считал, что это сделал Го Цзя специально, чтобы избежать наказания. «Подделка? Ха-ха». Го Цзя рассмеялся. «Тогда, может, ты лично хочешь испытать на себе ее силу?» Две стрелы тут же были направлены на Чэнь Ю, и тот больше не рискнул открыть свой рот. «Го Цзя, это баллиста». Каокао также был несколько озадачен. Эта технология находилась в руках Лубу, но он не хотел продавать ее ему. Хоть у Любяо и Сан Цэ также была эта технология, они охраняли этот секрет еще более яростно, так что получить его у них было тем более невозможно. Так, по крайней мере, ему было крайне сложно заполучить эту технологию, пока битва в Гуаньду не будет завершена. Таким образом, увидев баллисту перед собой, Каокао действительно был потрясен. «Господин, позвольте мне все объяснить. Причина, по которой Го Цзя опоздал, была из-за этой штуки. По дороге на совещание он увидел, как несколько солдат готовили эту баллисту к выстрелу. Поскольку ранее он никогда не видел таких больших стрел, то ему стало очень интересно, и он решил посмотреть на эту штуку поближе. Так, он остался там и проводил различные эксперименты над баллистой вместе с дюжиной солдат. Он обнаружил, что эта штуковина могла стрелять на добрых 250 шагов и стреляла сразу двумя стрелами. Это устройство без проблем пробивало осадные щиты. Это устройство могло быть установлено на военных кораблях. Это определенно была баллиста. Гоцзя ранее видел отчеты о баллистах, которые использовала армия Лубу. Они могли делать залпы по 5 стрел за раз и пробивали обшивку корабля на расстоянии до 300 метров. Эти баллисты были не так хороши, как баллисты Лубу, но все еще были весьма редким оружием. С помощью этого оружия они все еще могли противостоять Юаньша на Желтой реке. Когда Гоцзя поинтересовался, откуда взялось это оружие, то узнал, что оно было доставлено из отдела снабжения, а тот, кто изобрел его, был Люе. Используя немного дерева и эскиза из отчетов, Люе создал свою собственную баллисту. Гоцзя относился к Люе так же, как и Каакао, то есть, он хотел использовать его таланты, но не осмеливался использовать его, и других впечатлений о Люе у него не было. Но теперь Гоцзя был в настоящем восторге от таланта Люе. Достаточно было просто посмотреть на этот предмет. Даже если они все еще несколько подозрительно относились к Люе, они должны были признать, что это действительно был большой вклад в дело Каакао. Узнав, что именно Люе был изобретателем баллисты, Гоцзя решил немедленно доставить баллисту на совещание. Однако баллиста была весьма тяжелой в транспортировке, поэтому ему потребовалось много времени, чтобы доставить ее к месту назначения. Она может стрелять на 200 метров и пробивать корпуса кораблей, причем может за раз совершить сразу два выстрела. Одной этой информации было достаточно, чтобы сильно обрадовать Каакао. И хоть эта баллиста уступала баллистам Лубу, она все еще была лучше обычных баллист и вполне могла использоваться на военных кораблях. Это наше изобретение, Каакао не мог поверить в это. Люе, я хочу вознаградить его. Если мы выиграем эту войну, ты получишь первоклассную награду. Бугагага. Это был неожиданный козырь. Господин, братья Сяхао решили вылить остудить радость Каакао. Госпожин, вы же ранее выгнали Люе. Что? Хором воскликнули Гоцзя и Каакао. Затем Каакао наконец вспомнил, что выгнал ранее Люе. «Скорее приведите его сюда!» – быстро воскликнул Каакао Циньвею. Теперь он был готов использовать Люе, ему было плевать на то, что Люе принадлежал к клану Хан. Если он сможет одолеть Юаньшао, центральные равнины окажутся под его полным контролем, и тогда он позволит Люе понять, что означают тенденции времени. «Да!» – Циньвей быстро вышел прочь. «Ты выгнал его?» – Гоцзя не знал, что Каакао выгнал его ранее. Гоцзя понимал, что он должен был бы встретить Люе на пути на совещание, так как он как раз шел из его лагеря. Однако он совершенно не видел Люе на пути сюда, поэтому у него появилось плохое предчувствие. Вскоре Циньвей вернулся и сказал, что Люе в данный момент отсутствовал в лагере. Господин Люе направился непосредственно в конюшни, когда покинул нашу палатку, сказал Сюйчжу. Он был тем, кто проводил Люе из палатки и видел, что тот направился к конюшням в крайне подавленном настроении. Люе ушел. Плохое предчувствие Гоцзя оправдало себя. Господин, скорее идите в погоню за ним. Гоцзя почувствовал себя крайне беспомощным. Если Люе направился в конюшни, это означало, что его сердце охладело к Каакао. Теперь, даже если они пошлют кого-то вернуть его, он не вернется. Лишь Каакао лично мог убедить его вернуться. Да, верно. Каакао также почувствовал смущение. Он был тем, кто очень любил таланты, но теперь именно он вынудил подобного гения покинуть его ряды. «Эй, быстро приведите мне лошадь!» Хоть Каакао уже не был молод, его навыки верховой езды все еще были весьма неплохи. Он быстро вскочил на коня и направился в Сюйду. Каакао гнался за Люе, чтобы вернуть его назад. Глава 229. Гений мира. Верхом на лошади Каакао объехал всю Сюйду, но так и не смог найти Люе. Он думал, что Люе поехал назад в Сюйду, но Сюнью, который отвечал за управление городом, лишь беспомощно покачал головой. Даже резиденция Люе была совершенно пуста. Он ушел, даже не взяв с собой каких-либо вещей. Жаль, как я мог, имея глаза, просмотреть такой талант. В душе Каакао сильно сожалел о том, что упустил подобный талант. В данный момент он вспоминал момент, когда Люе пытался обратиться к нему. Скорее всего, он хотел рассказать ему о своих баллистах, но он предпочел проигнорировать его из-за своих глупых подозрений. Изобретательность древних людей действительно пугала. Лю Мангу, чтобы создать свои баллисты, потребовались книги современности, но Люе смог создать свои баллисты лишь, опираясь на информацию, которую он получил из отчетов Каакао. И хоть эти баллисты были хуже тех, что у Лю Манга, но если бы у него было достаточно времени, он вполне сумел бы улучшить их. «Господин, если ты упустил его, то просто забудь о нем». Го Цзя также чувствовал себя беспомощным и корил себя за то, что он пришел слишком поздно. Если бы он не выпил вина, то раньше бы заметил баллисты и мог бы предотвратить все это. От других генералов Го Цзя также слышал, как Каакао выгнал Люе. Если бы он оказался на его месте, то тоже не стал бы терпеть подобного отношения. Раньше Го Цзя служил Юаньшао, но тот вечно относился к нему с презрением и не давал возможности показать свои таланты, поэтому он и ушел служить Каакао. «Го Цзя, ты не понимаешь, мне очень страшно». И как Каакао мог не бояться? Если бы подобный гений просто решил отойти от дел, то ему нечего было бы опасаться, но если он присоединится к кому-то другому, то может стать крайне серьезной угрозой для него самого. Каакао боялся, что Люе может перейти на сторону Юаньшао, и тогда тот превратится в настоящий кошмар наяву для него. «Не переживай, господин». Го Цзя стал успокаивать его. «Люе однозначно не перейдет на сторону Юаньшао». Го Цзя никогда не разбрасывался словами и всегда констатировал лишь факты. Юаньшао был тем, кто презирал Хань. В отличие от Каакао, поступив на службу к Юаньшао, он окажется в еще более убогом состоянии, чем был до этого. В армии Каакао он по крайней мере все еще имел официальную должность, а если бы поступил на службу к Юаньшао, то скорее всего стал бы обычным клерком. Все влиятельные посты в армии Юаньшао была розданы знати Хэбэй, и даже если бы Юаньшао хотел дать ему какой-нибудь влиятельный пост, он все еще слишком сильно выделялся бы на фоне остальных дворян. Го Цзя был уверен, что Люе не настолько глуп, чтобы перейти на сторону Юаньшао. Кроме того, Юаньшао совершенно не был заинтересован в баллистах. Он свято верил, что все новости с реки Янцзы являются ложными, а также считал, что многотысячные армии Чжандона и провинции Цзинь были слишком маленькими. Он искренне верил, что остальные, лишь завидев размер и силу его армии, тут же обратятся в бегство. Лишь глупый Каакао осмелился противостоять ему, за что он полностью уничтожит его. Именно по этой причине он не отправлял Лубу никаких свадебных подарков и не пытался купить у него баллисты. Влиятельные люди – это высокомерные люди. «Брат мой, твой характер на самом деле сыграл мне на руку». Каакао обнаружил лучик счастья в его горе, после чего он решил выбросить из головы мысли о Люе. Сначала ему нужно было решить проблему под Юаньшао. «Го Цзя, можешь ли ты наладить производство этих баллист?» Если бы Люе был рядом с ним, он не стал бы переживать по этому вопросу, так как Люе был изобретателем этих баллист. С другой стороны, несмотря на то, что Го Цзя был весьма талантливым стратегом, он был просто ужасным изобретателем и механиком. «Господин, для решения этого вопроса, мне не нужны отличные знания в механике. Ремесленники должны быть в состоянии изучить устройство баллисты». Го Цзя был просто ужасным механиком и не хотел демонстрировать свою некомпетентность. Но всюду было множество мастеров-ремесленников, они могли бы отдать эту задачу им. Он не верил, что после того, как они разберут эту баллисту, они не смогут скопировать ее, тем более, что у них остались чертежи Люе. «Баллисты не проблема. Вопрос лишь в том, как долго господин сможет продержаться в Гуаньду». Все, что нужно было Го Цзя, чтобы Каакао выиграл для него время и не позволил Гуаньду пасть, пока они будут создавать новые баллисты. «Не переживай, Го Цзя, несмотря на то, что твой господин слепнуть от старости и не в состоянии увидеть талант у себя перед носом, он все еще не полностью развалился. Со 100 000 армией мы сможем продержаться, как минимум 3 месяца. Каакао был весьма уверен в своих навыках. Если бы он не был правителем, то стал бы генералом, который одинаково хорошо владел как пером, так и мечом. Ранее он уже воевал против желтых тюрбанов. В то время он находился под командованием Хуан Пусуня и часто давал весьма дельные советы. Кроме того, он часто выступал в качестве авангарда, подобно Лубу. Тем не менее, постепенно он все больше стал напоминать правителя. Осознавая ценность своей жизни, он постепенно ушел с первых рядов армии, передав роль авангарда другим командирам. С другой стороны, огромная сила Лубу и его любовь к битвам не позволила ему уйти с передовой. В результате, Лубу получил преимущество, в котором, до тех пор, пока он был жив, боевой дух его армии никогда не падал. Однако это также стало и его недостатком. Стоило ему оказаться в осаде или погибнуть, и боевой дух его армии тут же рухнул бы. Ярким примером этого была битва у ворот Хулаа. Когда он под натиском 18 полевых командиров все же был вынужден отступить, его войска также утратили волю к сражению. С другой стороны, подход Каакаа, который управлял своими войсками с тыла, гарантировал ему его безопасность, однако его войска могли сравниться боевым духом с армией Лубу. Даже свирепая кавалерия сильно уступала волчьей кавалерии и максимум могла оказывать некоторое давление на армию Лубу, но не могла одолеть ее. Тем не менее, когда Каакаа сказал, что сможет удерживать Гуаньду в течение 3 месяцев, он был крайне скромен, так как в действительности он смог бы сопротивляться армии Юаньшао в течение целого полугода. Юаньшао придется пожертвовать сотнями тысяч солдат, если реально хочет захватить Гуаньду. Ха-ха, в таком случае, я обещаю вам, что у вас будут баллисты еще до того, как Юаньшао сможет захватить Гуаньду, сказал Го Цзя. Он знал, что Каакаа в данный момент находился под сильным давлением, поэтому он решил разделить эту ношу вместе с ним. «Эй, гений, не дай мне помереть там, понял?» Каакаа также улыбнулся и в шутку слегка ударил Го Цзя. Лишь при Го Цзя он мог позволить себе расслабиться. Везде, где бы он ни находился, даже в собственном доме, за его действиями постоянно следили и придавали огласки. С момента смерти Каана, Каакаа заметил, что все его дети вели себя крайне странно. Семейные отношения ослабли и все стали крайне формальными. И это была настоящая трагедия для него. Когда началась битва в Гуаньду и солдаты Юаньшао напали на регион, Каакаа не последовал предложению Чэнь Юэ и не стал нападать на провинцию Цинь. Он разделил свою армию на 2 части. Первая должна была сдерживать врага, а вторая скрылась в главном лагере, занимаясь строительством баллисты и их установкой на боевые корабли. Постепенно масштабы войны становились все больше. То, что поначалу было нападением всего нескольких тысяч солдат, постепенно превратилось в нападение десятков тысяч солдат. В конечном итоге, терпение Юаньшао лопнуло, и он приказал всей своей армии перейти в наступление. Желтая река превратилась в Красную реку, заполнившись трупами и кровью. Тем временем Лю Манг был не в курсе событий, которые происходили в Гуаньду. Он был полностью поглощен своей семейной жизнью и теперь с гордостью рассказывал всему миру, что его тестем был Лубу. Мисс Лу также превратилась в нежную и заботливую жену, которая всегда была внимательной и обходительной с Лю Мангом, более не проявляя в его отношении никакой агрессии. Если бы не тот факт, кто на груди Лу Линцы была родинка, Лю Манг даже мог подумать, что у Лубу было на самом деле 2 дочери. В данный момент у Лю Манга было 3 жены. Хэйю не могла более называть себя ца, поэтому могла лишь стать наложницей Лю Манга. Прошлой ночью Лю Манг был крайне занят, поэтому, когда он проснулся на следующий день, его талия просто гудела от боли. Наконец он смог выдвинуться в Шаочун. Чжан Ля и Зангба все еще нуждались в нескольких днях подготовки, но Лю Манг имел дела, о которых ему еще предстояло позаботиться, поэтому он ушел раньше их. Спустя несколько дней он добрался до Хэфэй. В то время Хэфэй все еще было небольшим графством. Из-за долгих войн, эта местность сильно опустела и здесь осталось мало людей. Именно по этой причине, основная часть армии Лю Манга была расквартирована именно здесь. В этот момент разведчик принес плохие новости Лю Мангу. Шаочун оказался занятым и над его стенами развивались зеленые знамена с иероглифом Лю. Зеленое боевое знамя, Лю Манг уже было решил, что это Лю Бяо занял этот город, но быстро понял, что это было невозможно. Дело в том, что войска Лю Бяо просто не могли зайти так далеко. И даже если бы они добрались до сюда, они все еще не смогли бы использовать Шаочун, так как он находился очень далеко от провинции Цзинь, поэтому они просто не смогли бы защитить это место. Шаочун также располагался недалеко от владений Каакаа, а Лю Бяо очень боялся того, поэтому предпочитал сидеть в своей провинции Цзинь, по принципу черепахи в своем панцире. Так, было крайне маловероятно, что он рискнет покинуть свои владения, чтобы вступить в бой с Каакаа. Затем еще один разведчик доложил, что помимо флага Лю, там также был флаг Гуань. Флаг Гуань был боевым знаменем генерала. Гуань. Среди трех королевств было всего несколько генералов с фамилией Гуань, вроде Гуань Юи, Гуань Пин, Гуань Син и Гуань Эр. Самое главное, что все эти парни были из одной семьи. А если добавить к этой информации знамя с иероглифом Лю, то тут же становилось понятно, кто занял Шаочун. Дядя императора, Большеухи Лю. Лю Манг быстро понял, кто занял Шаочун. Как всегда, это оказался наш любимый дядя Лю. После того, как Каакаа захватил провинцию Сюй, Лю Бэй взял своих солдат, захватил власть в провинции. Каакаа хотел схватить Лю Бэя, но столкнулся с ожесточенным сопротивлением двух его названных братьев, Гуань Юй и Чжан Фея. Каакаа также смог убить его, так как ему в спину дышал Юань Шао, поэтому он лишь мог изгнать Лю Бэя из провинции. Однако Лю Бэй не вернулся в провинцию Цинь. Вместо этого он направился к провинции Юй, где у него был верный родственник Лю Бицзюнь из Рунана. Под его командованием все еще находилось 20 000 желтых арбанов. Объединив их со своими силами, Лю Бэй получил 30 000 армию. Кроме того, по мере бегства Лю Бэя, за ним следовала большая группа простых людей. Помимо людей из провинции Сюй, многие из них опасались грядущей войны между Юань Шао и Каакао. Таким образом, когда Лю Бэй добрался до Рунана, у него набралось еще 20 000 человек, тем самым, его армия теперь насчитывала 50 000 человек. Набрав 50 000 армию, Лю Бэй тут же поспешил попросить Гуань Юй захватить три города – Шаочун, Руинь и Санчинь. Если бы он не опасался Лу Бу, то, возможно, включил бы в этот список и Хэфэй. Лю Бэй оккупировал Шаочун. Недовольно пробормотал Хуан Чжун и Ган Нин. Это действительно были плохие новости. Несмотря на то, что Шаочун был разрушен, он все еще был столицей провинции Янь. За последние годы он много ремонтировался и отвечал за это Яньхон. Может, стратег из него был и не фонтан, но он все еще знал, что если Юаньшу хотел добиться успеха, то должен был выглядеть соответственно. В результате, защитные сооружения строились на совесть. Неизвестно, сколько солдат было внутри, но Лю Мангу определенно было бы крайне сложно захватить этот город, опираясь лишь на свои 10 000 солдат. У Лю Манга было 12 000 моряков Ганнина, 3 000 армии чиновников и 3 000 черного флага. В общей сложности у него было всего 18 000 солдат. Если в городе было столько же вражеских солдат, то его захват реально был бы большой проблемой. При этом он не мог вернуться к Лу Бу, чтобы попросить его помощи. Отличная новость. Это на самом деле отличная новость. В этот критичный момент самым оптимистичным оказался именно Лю Манг. На его лице была широкая улыбка, словно он услышал отличные новости. Все озадаченно посмотрели на Лю Манга. Хуан Чжун даже подумал, что Лю Манг мог тронуться умом, учитывая то, что ранее они едва смогли вернуть его из кровавого безумия. Что? Чего вы все так смотрите на меня? Это действительно отличная новость. У армии Лу Бу было много врагов, однако, единственными, кто мог оказать давление на Лу Бу, были Каакао и Лю Бэй. Например, Сан Цэ также ненавидел Лу Бу и даже напал на него, но в результате, именно он был тем, кто понес наибольшие потери. А вот если Каакао или Лю Бэй нападут на Лу Бу, то тем, кто понесет большие убытки, будет именно Лу Бу. Каакао не мог в данный момент напасть на них, так как был занят Юань Шао, по той же причине и Юань Шао не был для них угрозой. Если же Юань Шао выиграет эту войну, то Лу Бу придется столкнуться с его 300 000 армией. Именно по этой причине они не могли напасть на Каакао прямо сейчас. Лю Манг также планировал немного помочь Каакао потрепать силы Юань Шао. Он хотел, чтобы в этой войне обе стороны понесли как можно большие потери. С другой стороны, с Лю Бэем не было столько проблем. Если бы Лю Бэй сбежал в Хэбэй, армия Лу Бу лишь могла бы подавленно вздыхать, так как Хэбэй был слишком далеко от них. Однако Лю Бэй решил занять Шаочун, тем самым создавая трудности для них самих. Лю Манг же знал, что Лю Бэй люди собирать вокруг себя простой народ, из-за чего города, где он побывал, резко уменьшались в своем населении. Поскольку население Шаочуна в данный момент заметно сократилось, Лю Манг был вынужден вступить в бой с Лю Бэем лишь для того, чтобы заполучить всех этих простых людей. Кроме того, тем, кто больше всего обрадуется поражению Лю Бэя, был никто иной, как Лу Бу. Лу Бу очень сильно ненавидел Лю Бэя. Если бы не Лю Бэй, то ему не пришлось бы бежать из провинции Сюй от Каакао аж до Лучжэна, оказавшись в подобной ситуации. Для начала, Пускай наши войска остаются в Хэфэй. Лю Манг отдал приказ своим войскам разбить лагерь. Хэфэй было тем местом, которое Лю Манг хотел занять для своих планов. Именно по этой причине он прежде всего разместил свои войска здесь. Стены Шоучуна была очень высокими, и хоть они были разрушены ранее Каакаа, но после ремонта, они ничем не уступали стенам Ванчина. У Лю Манга не было большой армии, как у Сан Цэ, поэтому он не мог бездумно жертвовать своими солдатами, чтобы осадить Шоучун. Однако осада Шоучуна была отличной возможностью для экспериментов для его новых видов оружия. Другими словами, пришло время проверить его новые баллисты. Лю Манг был крайне спокоен. Ему нужно было захватить Шоучун, чтобы построить доки и начать строительство военных кораблей. Также было большое количество нюансов, которые нужно было учитывать при строительстве новых кораблей. Это были вещи, которые нельзя было заменить, просто заметив, что что-то было не так. Именно по этой причине Лю Манг и талантливые мастера-кораблестроители постоянно обсуждали планы строительства новых кораблей. Теперь, когда Шоучун был занят Лю Бэем, Лю Манг мог подготовить свое новое оружие, а заодно и подумать над решением возникших проблем в строительстве новых кораблей. «Дядя Хон, помогите мне завербовать талантливых людей в Хэфэй». Янь Хон был назван Лю Мангом дядей, так как Юань Фан обращалась к нему точно так же, так что он последовал ее примеру. «Да», Янь Хон согласно кивнул. Вербовка талантливых воинов была одной из главных частей плана Лю Манга, но положение дел в Лучжэне было не очень хорошее, так как Лу Бу оскорбил там очень многих дворян, поэтому было крайне сложно там найти поддержку для армии Лу Бу. Чэнь Гун практически отказался от этой затеи, однако Лю Манг не собирался сдаваться так просто. Он знал, что дворяне имели огромную власть в обществе, но при этом их количество составляло всего 2% от всего населения страны. Но дворяне были слишком прогнившими и корыстными. Лю Манг хотел уничтожить их и заменить новым социальным классом. Он хотел отлучить их от земледелия, производства оружия и политики, тем самым полностью уничтожив их исключительный статус. Янь Хон всегда предупреждал его о возможных неприятностях этих действий, однако Лю Манг полностью игнорировал его в этом вопросе. Раз Чэнь Гун и остальные не желали нанимать генералов из простых людей, Лю Манг решил сделать это сам. Когда он покидал Ванчин, он добился от Лу Бу обещания, что в Шоучуне и прилегающих землях он мог действовать, как сам того пожелает. Взамен от Лю Манга Лу Бу требовал бесперебойные поставки провизии и флот. «Дядя Хон, не только Хэфэй. Пускай Чэнь Юй отправит армию чиновников в Гуши и Аньфин, чтобы завербовать людей также из тех мест. Если получится, также проникните в Шоучун и распространите призыв о вербовке и там». Даже если в Шоучуне было немного талантов, Лю Манг все еще хотел, чтобы о нем узнало как можно больше людей, и он смог завербовать как можно больше талантов. Ян Хон и другие считали, что они должны успокоить дворян, дабы завоевать весь мир, но Лю Манг верил, что таланты решали все. Даже в 21 веке гении были в такой же цене, как и во времена Восточного Хан. Именно поэтому, лишь наличие талантов могло привести правителя к мировому господству. Глава 230. Указ, который потряс мир. Итак, указ о наборе талантов был издан. С древних времен правители всех мастей всегда привлекали на свою сторону талантливых дворян, чтобы те помогали им править страной. Но почему правитель должен искать таланты лишь в таком узком кругу? Настоящему правителю всегда нужны таланты. Сегодня мир все еще находится в хаосе и остро нуждается в гениях. Мэн Гун Чо стал успешным правителем кланов Чжао и Вэй, несмотря на то, что его никогда не назначали на влиятельные должности в небольших кланах Тэн и Сюэ. Если бы герцог Цихуань вербовал лишь дворян, то как бы он смог покорить весь мир? Неужели среди простых людей не существует талантов, которые лишь ждут, когда их талант будет открыт? Неужели среди простых людей нет тех, кто был обвинен в преступлениях и был вынужден бежать, а теперь лишь ждет момента, когда его оправдают? Помогите мне отыскать таланты среди простых людей, чьи таланты были проигнорированы. Покажите мне человека с талантом, и я обещаю использовать его. Указ о вербовке талантов был выпущен не только в Хэфэй, но также начал распространяться по всей провинции Ян, так как у Янхана все еще остались связи здесь со времен, когда он работал на Юаньшу. Он никогда не рассказывал об этом Лу Бу или Лю Мангу, но у него все еще оставалась здесь своя агентурная сеть. После смерти Юаньшу, все его разведчики утратили всякую ценность, Тем не менее Ян Хон продолжал поддерживать с ними связь и снабжал их деньгами. Таким образом, всего за несколько дней указ о наборе талантов не только добрался до Шоу Чуна, но также оказался в Рунане и других землях, которые контролировались Лю Бием. Этот указ также оказался в нескольких пограничных городах провинции Янь, которая принадлежала Каакао. Поскольку часть Шандона также находилась в провинции Ян, они также получили этот указ. Подобная ситуация произошла и с провинцией Цзинь. Лю Бяо был очень занят войной с Сан Це, поэтому ему было не до управления своими землями. В результате, указ о вербовке распространился вокруг со скоростью лесного пожара.